Не могу представить, что у Чарльза белая горячка в госпитале Катамаунт Мемориал, заявил Генри. Он подошел к ночному столику и достал бутылку. Она была литровая, наполовину пустая. Спрятать будет сложно, размышлял он, держа ее за горлышко. Можно перелить во что-нибудь другое, предложил Фрэнсис. Думаю, будет проще купить новую. Меньше опасности, что прольется. А если купить плоскую, он сможет спрятать ее под подушкой. Утро было промозглое, сырое, серое. Генри в больницу с нами не пошел. Мы высадили его у дома. Была какая-то причина, достаточно убедительная, не помню какая. И когда он вышел из машины, то дал мне 100-долларовую купюру. «Вот», — сказал он, — «передай Чарльзу мою любовь. Купите ему цветов или еще что». Я глядел на деньги, оцепенев. Фрэнсис выхватил их у меня и вернул ему. «Перестань, Генри!» — воскликнул он с гневом, который меня удивил. «Перестань! Я хочу, чтобы вы взяли!» «Верно. Мы должны купить ему цветов на 100 долларов. Не забудьте заглянуть в магазин», — холодно отозвался Генри. «С оставшимися деньгами делайте что угодно. Можете просто отдать ему, если хотите. Мне все равно». Он снова сунул мне деньги и закрыл дверь с таким звуком, который казался более презрительным, чем если бы он хлопнул ею. Я смотрел, как его прямая квадратная спина удалялась по дороге. Мы купили Чарльзу виски Кати Старк в плоской бутылке и корзинку с фруктами, коробку печенья, китайские шашки и вместо целого магазина гвоздик одну орхидею, желтую с россыпью тигровых крапинок в красном глиняном горшке. По дороге в больницу я спрашивал Фрэнсиса, что произошло в выходные. «Слишком печально, не хочу об этом теперь», — сказал он. «Я видел ее у Генри. Как она?» «Прекрасно. Немного занята, но прекрасно в основном. Сказала, что не хочет, чтобы Чарльз знал, где она, вот и все. Жаль, не удалось поговорить наедине. И, конечно, Генри не оставлял нас ни на секунду. Он беспокойно искал в кармане сигареты. Звучит странно, но я немного волновался, ты понимаешь? Что с ней что-то случится?» Я молчал. Эта мысль посещала меня не раз. Я не имею в виду, что Генри ее убьет или еще что-то, но, знаешь, это странно. Ее исчезновение вот так, никому не сказав ни слова. Он покачал головой. «Не хотелось бы говорить. Но иногда я думаю о Генри. Особенно при таких вещах, как... Ну, ты понимаешь, что я хочу сказать». Я не ответил. Вообще-то я не знал, о чем он. Только смутно догадывался. Но для нас обоих было страшно сказать об этом открыто. У Чарльза была полуотдельная палата. Его кровать стояла ближе к двери, ширмой отгороженной от соседа, почмейстера из Хэмптона, как мы позднее выяснили, которому предстояла операция по поводу простатита. На его половине было много букетов цветов с пожеланиями выздоровления, приклеенными к стене. Он сидел на кровати, разговаривая с шумными родственниками. Запах еды, смех, все весело и уютно. За мной и Фрэнсисом вошли еще посетители. Остановились на мгновение, чтобы взглянуть сквозь занавеску на Чарльза, молчаливого, одинокого, распростертого на спине с внутривенной иглой в руке. Лицо у него было распухшее, а кожа грубая и шершавая, потрескавшаяся, волосы такие грязные, что потемнели. Он смотрел мультфильмы по телевизору, где маленькие свирепые животные, похожие на куниц, ломали машины и били друг друга по головам. Он попытался сесть, когда мы вошли к нему за ширму. Фрэнсис задвинул ее практически перед носом любопытных посетителей, соседа, парочки немолодых дам, жаждущих получше разглядеть Чарльза, одна из которых завернула в щель и прокаркала «Доброе утро!» в надежде на разрешение поболтать. «Дороти, Луиза!» — позвал кто-то с другой стороны. «Сюда, сюда!» — послышали шаги по линолеуму. Кудах-то не приветствие. «Черт их побери!» — сипел Чарльз. Он охрип, а голос звучал чуть громче шепота. «У него постоянно люди ходят туда-сюда и все время подглядывают за мной». Я преподнес Чарльзу орхидею, и это его развлекло. «Неужели? Ты купил это для меня, Ричард?» Он был растроган. Я хотел объяснить, что это от всех нас, не упоминая Генри, но Фрэнсис взглядом велел мне молчать, и я не открыл рта. Мы развернули пакет с подарками. Я ожидал, что он набросится на Катти Старк и распечатает бутылку прямо при нас, но он только поблагодарил и убрал ее в ящик серой пластиковой тумбочки. «Вы говорили с моей сестрой?» — спросил он Фрэнсиса. Он произнес это очень холодно, словно спрашивал, говорили ли мы с его адвокатом. «Да», — ответил Фрэнсис. «Она в порядке?» «Похоже на то. Что она говорит о себе?» «Не понимаю, о чем ты». «Надеюсь, вы передали ей от меня, чтобы катилась к черту». Фрэнсис не ответил. Чарльз взял одну из книг, что я принес ему, и начал ее беспорядочно перелистывать. «Спасибо, что пришли. Он выпроваживал нас. Я немного устал». «Он выглядит ужасно», — заявил Фрэнсис в машине. «У них должен быть способ поднять его», — отозвался я. «Конечно, мы обязаны заставить Генри извиниться. Какая от этого польза? Пока Камилла, Вал, де Марли...» «Но она не знает, что он в больнице, верно? Ситуация исключительная. Не знаю». По стеклу скользили дворники. Полицейский в плаще направлял движение на внутреннюю полосу. Это был офицер с рыжими усами. Узнав машину Генри, он улыбнулся нам и пропустил. Мы тоже ему улыбнулись и помахали. «Чудный день. Два парня катаются». Потом ехали один или два квартала в суеверном молчании. «Мы должны что-то сделать», — наконец сказал я. «Думаю, нам лучше не лезть. Ты же не думаешь, что если бы она узнала, как он болен, то не прибежала бы в больницу через 5 минут?» «Я не шучу», — отрезал Фрэнсис. «Думаю, что нам обоим лучше не вмешиваться». «Почему?» Но он только зажег новую сигарету и ничего не сказал, как я его не изводил. Вернувшись к себе в комнату, я нашел там Камиллу, сидящую за столом и читающую книгу. «Привет», — улыбнулась она, взглянув на меня. Дверь была открыта. «Надеюсь, ты не против?» Видеть ее было как электроразряд. Неожиданно я разозлился. В окно хлестал дождь, и я прошел через комнату, чтобы закрыть его. «Что ты здесь делаешь?» — хмуро спросил я. «Хотела поговорить с тобой». «О чем?» «Как мой брат? Почему тебе самой не навестить его?» Она отложила книгу. «О, как прекрасно!» — подумал я с безнадежностью. «Я любил ее. Я обожал созерцать ее. На ней был кашмировый свитер, нежный, серо-голубой, а ее серые глаза имели оттенок морской волны». «Ты думаешь, что должен быть на чьей-то стороне?» — спросила она. «Но тебе не следует этого делать. Я не на чьей стороне. Я думаю лишь, что бы он ни сделал, ты выбрала неподходящее время для ссоры». «А когда настанет подходящее время?» — спросила она. «Хочу, чтобы ты кое-что увидел. Смотри». Она подняла локон светлых волос возле виска. Там была ссадина, будто кто-то вырвал с корнями клок волос. От изумления я онемел. «Вот еще». Она подняла рукав свитера. Запястье распухло и посинело. Но больше всего меня ужаснул маленький тяжелый ожог с внутренней стороны предплечья, ожог от сигареты, глубокий и безобразный, на белоснежной коже. На минуту я потерял дар речи. «Господи, милостивый! Камилла, это сделал Чарльз?» Она опустила рукав. «Видишь, что я имею в виду?» — сказала она бесцветным голосом. Ее лицо исказило нечеловеческое напряжение. «Как долго это длилось?» Она проигнорировала мой вопрос. «Я знаю Чарльза лучше, чем ты», — проговорила она. «Теперь умнее всего держаться от него подальше». «Чья идея, чтобы ты жила в Альбемарле, Генри? Какова его роль?» Она не ответила. Мне в голову пришла страшная мысль. «Это сделал не он?» «Да?» — спросил я. Она удивленно посмотрела на меня. «Нет. Почему ты так подумал? Как еще мне думать?» Из-за тучи неожиданно выглянуло солнце, залив комнату ярким светом, который заколыхался на стенах, как вода. Лицо Камиллы расцвело, словно цветок. Во мне закипела ужасная сладость. На мгновение все — зеркало, потолок, пол — закачалось, засверкало, будто луч. Я ощутил яростное, почти неодолимое желание схватить Камиллу за пухшие запястья, заломить ей руку, чтоб закричала. Бросить на кровать, задушить, изнасиловать. Я сам не знаю, что. Но солнце ушло в тучу, и с ним ушла жизнь. «Зачем ты сюда пришла?» «Потому что хотела тебя видеть». «Не знаю, безразлично ли тебе, что я думаю». Я ненавидел звук своего голоса, но не мог его контролировать. Все, что я говорил, выходило одинаково заносчиво и обиженно. Не знаю, безразлично ли тебе мое мнение, но я думаю, что ты усугубляешь ситуацию, оставаясь в Альдемарле. И что, по-твоему, я должна делать? Почему тебе не пожить у Фрэнсиса? Она засмеялась. Потому что Чарльз трахает бедного Фрэнсиса до полусмерти. Фрэнсис не желает зла, я знаю, но он не может сопротивляться Чарльзу ни минут. Если бы ты попросила, он дал бы денег, чтобы уехать куда-нибудь. Знаю, что дал бы. Он предлагал. Она достала из кармана пачку сигарет. Вздрогнув, я увидел Lucky Strike, любимый Генри. Ты могла бы взять деньги и жить где захочешь. Не обязательно говорить ему где. Мы с Фрэнсисом обсуждали это. Она помолчала. Дело в том, что я боюсь Чарльза, а Чарльз боится Генри. Вот в чем суть. Меня поразила холодность, с которой она это сказала. «Так вот в чем дело?» — спросил я. «Что ты имеешь в виду?» «Ты защищаешь свои интересы?» «Он хотел убить меня», — просто сказала она. Глаза ее встретились с моими прямо и ясно. «А Генри не боится Чарльза?» «Почему он должен бояться?» «Ты знаешь». Как только она поняла, что я имею в виду, меня удивило, как быстро она бросилась его защищать. «Чарльз никогда этого не сделает». Ее голос был полон детской нежности. «Допустим, что сделает. Пойдет в полицию. Но он не пойдет. Откуда ты знаешь? И заложит всех нас. И себя тоже. Здесь, думаю, ему нечего бояться». Я сказал это, чтобы задеть ее, и с удовольствием заметил, что мне это удалось. Она испуганно смотрела на меня. «Может быть», — согласилась она. «Но не забывай, Чарльз теперь болен и не в себе, и дело в том, что он это знает». Она замолчала. «Я люблю Чарльза. Я люблю его и знаю лучше всех на свете. Но он был под ужасным давлением. А когда он так пьет, я знаю, он становится другим человеком. Он никого не слушает. Не знаю, помнит ли он хотя бы половину того, что сделал. Поэтому я благодарю Бога, что он в больнице. Если пробудет там день-два, может быть, снова начнет думать». «Что бы она сделала?» — размышлял я. «Если бы узнала, что Генри послал ему виски». «Ты уверена, что Генри не желает Чарльзу зла в глубине своего сердца?» — спросил я. «Конечно. Почему бы нет? Ты очень доверяешь Генри, не так ли? Он никогда меня не подводил. Почему-то я ощутил новый прилив злости. А как насчет Чарльза?» «Не знаю. Его скоро выпишут. Тебе придется с ним увидеться. Что ты будешь делать тогда?» «Почему ты так зол на меня, Ричард?» Я смотрел на свою руку. Она дрожала, я даже не заметил. Меня просто трясло от злости. «Пожалуйста, уйди», — попросил я. «Хочу, чтобы ты ушла». «В чем дело? Просто уходи, пожалуйста». Она встала и сделала шаг в мою сторону. Я отступил. «Ладно, ладно». Она повернулась и ушла. Дождь шел весь день и ночь. Я принял снотворное и пошел в кино. Японский фильм, который я не мог понять. Персонажи слонялись по пустым комнатам, молча. Целыми минутами никто не разговаривал. Был слышен шум проектора и дождя по крыше. В кинотеатре никого не было, кроме тени человека в последнем ряду. В луче проектора кружились пылинки. Когда я вышел, дождь все еще моросил. Звезд не видно. Небо черное, как потолок в кинозале. На мокром асфальте длинными белыми полосами таяли огни фонарей. Я вернулся в кинотеатр, чтобы обождать такси в устланном ковром и пахнущем попкорном фойе. Я позвонил Чарльзу из автомата. На больничный коммутатор не соединял. «Время посещений закончилось», — сказала телефонистка. «Все спят». Я еще спорил с ней, когда подошло такси, осветив фарами длинные плети дождя и выбросив колесами невысокие веера воды. Ту ночь я снова видел во сне ступени. Этот сон я часто видел зимой, но с тех пор очень редко. Снова я стоял на железных ступенях возле убежища Лео, ржавые и тонкие, без перил. Только теперь лестница вела вниз, в темную неизвестность, а ступени были разные. Одни высокие, другие низкие, иные не шире моего ботинка. По обеим сторонам бездонная пропасть. Почему-то мне нужно было спешить. Но я боялся упасть. Все вниз и вниз. Ступени становились все более ненадежными, пока, наконец, это стали уж совсем не ступени. Дальше вниз. И почему-то это было самое страшное. По ним шел человек, далеко впереди меня, довольно быстро. Я проснулся около 4 и не мог заснуть. Слишком много транквилизаторов госпожи Каркаран. Они стали угнетать мою нервную систему. Я начал принимать их даже днем и уже не мог вырубиться. Я встал с постели и сел у окна. Пульс стучал даже в пальцах. За темной поверхностью, позади отражения в стекле. Почему такой бледный, измученный, влюбленный до безумия? Я слышал на улице шум ветра. Чувствовал, как на меня из темноты надвигаются холмы. Жаль, что не мог заставить себя думать. Но в голову начали приходить разные мысли. Например, почему Генри позволил мне все это всего за 2 месяца? Казалось, прошли годы, вечность. Теперь было ясно, что его решение сообщить мне было продуманным шагом. Он рассчитывал на мое тщеславие, позволил мне думать, что я догадался сам. «Молодец», — сказал он, откинувшись на спинку стула. Помню его лицо, когда он это сказал. «Молодец, ты умен, как я и думал». Я поздравлял себя, радуясь его похвалам, в то время как... Теперь-то я видел, что был слишком самолюбив, чтобы понимать, он сам подвел меня к этому, все время льстя и подхваливая. Возможно, эта мысль подобна холодному душу. Возможно, даже мое предварительно случайное открытие было спланировано. Например, словарь, который пропал. Может быть, его украл Генри, зная, что я вернулся за ним. И беспорядок в квартире, который я увидел. Номера рейсов и так далее, оставленные, как выяснилось, теперь не случайно на автоответчике. Все это были оплошности, недостойные Генри. Может, он хотел, чтоб я узнал. Может быть, он разглядел во мне, правильно, эту трусливость, этот скрытый инстинкт, который вывел меня на след немедленно и без вопросов. Это не был просто вопрос моего молчания, думал я, глядя с неприятным чувством на неясное отражение в окне. Потому что они не смогли сделать это без меня. Банни пришел ко мне, а я доставил его прямо в руки Генри. Я даже не задумался. «Ты был набатным колоколом, Ричард», — сказал Генри. «Я знал, что если бы он кому-нибудь сказал, то тебе первому, и теперь, когда он это сделал, я чувствую, что события должны развиваться стремительно». Стремительное развитие событий. По телу поползли мурашки при воспоминании иронического, почти насмешливого тона, которым он произнес последние слова. «О, Господи!» — думал я. «Мой Бог! Как я мог слушать его?» По крайней мере, насчет стремительности он был прав. Спустя менее 24 часов Банни был мертв. И хотя не я толкнул его, что в тот момент казалось важным, теперь это не имело значения. Я все еще пытался отогнать самую мрачную мысль. От одного только намека на нее по спине пробегал мороз паники. Собирался ли он сделать меня козлом отпущения, если план его сорвался? Если так, я не был уверен, как он намеревался это сделать. И если бы он захотел, то, без сомнения, смог бы. Все, что я знал, было лишь то, что он мне сказал, и таким образом вторично. Но было много такого, чего я даже не знал. И хотя сейчас опасность миновала, не было гарантии, что она не всплывет через 10 лет, спустя 50 лет. Я знал из телевизора, что не существовало срока давности для убийства. Обнаруживались новые улики, дело возобновлялось. Об этом постоянно пишут. Было все еще темно. На карнизах чирикали птички. Открыв ящик, я пересчитал таблетки снотворного. Конфетки, милашки, яркие на пище и бумаге. Их было много. Достаточно для моей цели. Я, не знаю, почувствовала бы госпожа Каркаран себя лучше, если бы знала о зигзаге судьбы. Ее украденные таблетки убивают убийцу ее сына. Так легко ощущать, как они проходят по пищеводу. Но, моргая от света настольной лампы, я передернулся от сильного отвращения и приступа тошноты. Как бы ужасно ни была настоящая темнота, я боялся покинуть ее ради другой, той вечной темноты. Жижа и гниль, грязь. Я видел ее тень на лице Банни. Идиотский кошмар. Весь мир перевернут. Его жизнь взорвалась стаей ворон. А небо пусто распростерлось над его телом, как белый океан. Потом ничего. Ничего, гнилые пни, мокрицы копошатся в опавших листьях, грязь и мрак. Я лег на кровать, слышал, как сердце прыгало в грудной клетке и сдерживалось ею. Жалкий мускул, больной и окровавленный, пульсирующий в моей груди. По стеклу бежали потоки дождя, лужайка за окном была залита и болотистом. Когда зашло солнце, я увидел в тусклом холодном свете утра, что тротуары были облеплены дождевыми червями. Нежные, ужасные, они сотнями извивались слепо и беспомощно на темных от дождя дорожных плитах. Во вторник на уроке Джулиан сообщил, что разговаривал с Чарльзом по телефону. «Вы правы», — тихо сказал он. «Голос у него не очень, слишком хриплый и смущенный, а вам так не показалось? Полагаю, они держат его на успокоительных». Он улыбнулся, листая бумаги. «Бедный Чарльз. Я спросил, где Камилла, хотел поговорить с ней. Не мог разобрать, что он пытался мне объяснить. И он сказал...» Здесь его голос немного изменился. Сторонний человек мог подумать, что он подражает Чарльзу. Но это был голос Джулиана, аккуратный, воркующий, только более высокого тона, словно не мог допустить существенного изменения его мелодичной гармонии, даже шутя ужасно меланхоличным голосом. «Она от меня прячется». Конечно, он бредил. Я подумал, что это очень трогательно, потому что, чтобы развеселить его, я посоветовал: «Ну ладно, закрой глаза, просчитай до 10, и она вернется». Джулиан смеялся. Но он засмеялся надо мной. Был очень мил с его стороны. «Нет», — говорил он, — «нет, она не вернется». «Но ты бредишь», — сказал я ему. «Нет», — говорил он, — «нет, я не брежу. Это не бред. Это на самом деле». Врачи не могли понять, что с Чарльзом. Они испробовали 2 вида антибиотиков за неделю, но инфекция, что бы там ни было, не реагировала. Третий вариант оказался более успешным. Когда Фрэнсис посетил его в среду и четверг, ему сказали, что Чарльзу лучше. Если все будет хорошо, то через неделю его выпишут. В пятницу, около 10, после еще одной бессонной ночи, я пошел к Фрэнсису. Утро было душное, пасмурное. Деревья от жары мерцали, я чувствовал себя измученным и истощенным. Теплый воздух вибрировал от жужжания ос и гудения газонокосилок. По небу стремительными парочками свистя основали стрижи. Сердце у меня болело. Жаль, что не было темных очков. Мне не следовало видеться с Фрэнсисом до 11:30, но моя комната была в беспорядке. Я не сдавал белье в стирку несколько недель. Было жарко, так что единственным возможным занятием оставалось лежать в скомканной постели, потеть и пытаться не обращать внимания на гул соседнего стерео, доносившийся сквозь стену. Трут и Фрэнк сооружали на лужайке возле общаги какую-то огромную шатко-валко модернистскую конструкцию, и молотки с дрелями не замолкали с раннего утра. Не знаю, что это было. Слышал от многих, что это декорация, скульптура, монумент в память об умерших. Но когда я выглянул в окно, одурманенный наркотиком, и впервые увидел вертикальные столбы, меня охватил черный необъяснимый ужас. «Виселицы», — подумал я, — «они ставят виселицы, они вешают на лужайке общаги». Через мгновение галлюцинация прошла, но странным образом она не отступила, проявляясь по-разному, как одна из страшных картинок на последней странице журнала в супермаркете. Повернешь одной стороной улыбающийся белокурый ребенок, повернешь другой — череп в огне. Иногда конструкция казалась вполне земной, наивной, совершенно безобидной. Однако рано утром или во время заката окружающий мир отступал, и являлись виселицы средневековые и черные, со стаями птиц, кружащими низко над ними. Ночью они бросали длинные тени на мой хрупкий сон. Проблема была в том, что я принимал слишком много таблеток. Возбуждающие чередовались с транквилизаторами, потому что, хотя от последних я больше не мог уснуть, они помогали мне днем, так что я жил в постоянных сумерках. Спать без препаратов я больше не был способен. Это стало для меня сказкой, забытым детским воспоминанием. Но транквилизаторы заканчивались. И хотя я знал, что мог достать их у Клоука, Брэма или еще у кого-нибудь, я решил не принимать пару дней. Хорошая идея сама по себе, но как было трудно выбираться из моего подводного существования в этот грубый вихрь шума и света. Мир обрушился с резкой противоречивой ясностью. Зелень повсюду, пот и сушь, сквозь трещины старого мрамора, дорожки, пробивается трава, потрескавшиеся белые плиты, вздыбленные, деформированные январским ветром. Их вымостил миллионер, эти мраморные дорожки. Человек, который отдыхал в Северном Хэмпдоне и выбросился из окна на парк-авеню в 20-х годах. Над холмами небо было пасмурным, темным, серым. В воздухе чувствовалась тяжесть, собирался дождь, похоже, что скоро. На белых фасадах домов полыхали герани, красные на фоне беленых досок. Они казались злобными и ужасными. Я повернул на Уотер-стрит, на которой стоял дом Генри, и когда приблизился, то увидел темную тень в глубине сада. «Нет», — подумал я, — «но это был он». Стоял на коленях с ведром воды и с тряпкой. Когда я подошел, то увидел, что он мыл не дорожку, как я подумал, а розовый куст. Склонившись над ним, он чистил листочки с большой тщательностью, словно сумасшедший садовник из «Алисы в стране чудес». Я ждал, когда он остановится, но он продолжал. Я, наконец, вошел через калитку. «Генри!» — окликнул я. «Что ты делаешь?» Он взглянул спокойно, совсем не удивившись моему появлению. «Клещи!» — прокомментировал он. «Весна была сырой. Опрыскивал дважды, но чтобы уничтожить яйца, лучше всего вымыть». Он бросил тряпку в ведро. Я отметил не в первый раз, как хорошо он выглядел, а его сдержанная печальная манера стала более естественной. Я никогда не думал, что Генри красив. В самом деле, мне всегда казалось, что от посредственности его спасала лишь манера поведения, но теперь, менее скованный и сдержанный в движениях, он проявлял грациозность тигра, быстрота и свобода которого удивляла меня. На лоб спустилась прядь волос. «Это королева Виолетта», — сказал он, показывая на куст. «Изумительная роза. Выведена в 1860 году. А это мадам Исаак Перейр. Цветы пахнут малиной». «Камила здесь?» — спросил я. На его лице не было ни тени эмоций, ни попытки скрыть равнодушие. «Нет», — ответил он, отвернувшись к своей работе. «Когда я ушел, она спала, не хотел будить». Странно было слышать, с какой интимностью он говорил о ней. «Плутона Персифона». Я посмотрел на его спину, чопорную, как у пастора, и попытался представить их вместе. Его большие белые руки с квадратными ногтями. Неожиданно Генри спросил, «Как Чарльз?» «Нормально», — сообщил я после неловкой паузы. «Скоро вернется домой, я так полагаю». На крыше громко захлопнула грязная парусина. Он продолжал работать. Его темные брюки с скрещенными подтяжками на спине, белая рубашка придавали ему военный вид. «Генри», — позвал я. Он не оглянулся. «Генри, дело, конечно, не мое, но я надеюсь, во имя Бога, ты знаешь, что делаешь». Я напряженно ждал какой-то реакции, но ничего не дождался. «Ты Чарльза не видел, а я видел. И я не думаю, что ты понимаешь. Он спятил, и Камила не представляет, и я не знаю, что она делает, когда его выпишут домой. Не уверен даже, сможет ли он сам о себе позаботиться. Я имею в виду...» «Сожалею», — перебил Генри. «Но не подашь ли мне этот секатор?» Наступило долгое молчание. Наконец он дотянулся и взял его сам. «Ладно», — сказал он приятным голосом, — «не бери в голову». Очень осторожно он разъединил лозы и разрезал одну посредине, держа секатор наклонно, стараясь не поранить более крупную лозу рядом. «Черт возьми, что с тобой случилось?» Мне с трудом удавалось сдерживать себя. На втором этаже были открыты окна в садик. Я слышал, как там разговаривали люди, слушали радио, ходили. «Зачем ты создаешь трудности для всех?» Он не повернулся. Я выхватил у него секатор и бросил его на кирпичи. «Ответь мне!» — прошипел я. Мы долго смотрели друг на друга. За стеклами очков его глаза были спокойными и голубыми. Наконец он произнес: «Скажи мне!» Пристальность его взгляда напугала меня. «Что? Ты не переживаешь за других людей, да?» Я опешил. «О чем ты? Конечно, переживаю. Да». Он поднял бровь. «Я так не думаю». «Для тебя это не имеет значения», — заметил он после долгой паузы. «Для меня тоже». «К чему ты клонишь?» Он пожал плечами. «Ни к чему. Только что жизнь моя большей частью была скучна и бесцветна. Хочу сказать, мертва. Мир всегда был для меня пустым местом. Я не был способен наслаждаться вещами. Все, что я делал, казалось мертвым». Он стряхнул грязь с ладони. «Но потом все изменилось. В ту ночь, когда я убил человека, меня покоробило и бросило в дрожь от такого вульгарного упоминания того, что относилось по обоюдному согласию почти исключительно к области кодов, ключевых слов, к сотням различных эвфемизмов. Это была самая важная ночь в моей жизни, продолжал он спокойно, которая позволила мне сделать то, что я всегда хотел. Что именно? Жить, не думая. Над кустом жимлости громко гудели пчелы. Он вернулся к своему розовому кусту, обрезая мелкие веточки на верхушке. «Раньше я был парализован, хотя я не знал этого», — говорил он. «Это от того, что слишком много думал, жил в мыслях. Трудно было принимать решения, я чувствовал себя обездоленным. А теперь?» «Теперь», — повторил он, — «теперь знаю, что могу делать все, что захочу». Он поднял глаза. «Если только не ошибаюсь, ты испытал нечто похожее. Не знаю, о чем ты говоришь. О, но думаю, что я прав. Этот прилив силы и удовлетворения, чувство таинственности и контроля, это внезапное ощущение богатства мира и его неведомых возможностей». Он говорил про случай во враге, и к моему ужасу я понял, что по-своему он был прав. Как бы ужасно это ни было, но, без сомнения, убийство Банни превратило все последующие события в нечто похожее на яркий красочный фильм. Конечно, эта новая яркость видения часто изматывала нервы, но нельзя отрицать, что ощущение было приятным. «Не понимаю, к чему все это», — забормотал я ему в спину. «Я тоже не уверен», — отозвался он, проверяя уравновешенность розового куста и перемещая боковую лозу в центр. «За исключением того, что мало что имеет значение. За последние 6 месяцев это стало ясно. А потом показалось важным найти что-нибудь значимое. Вот и все». Проговорив, вот он отошел в сторону. «Вот», — удовлетворенно сказал он, — «правда, неплохо. Или побольше открыть середину?» «Генри», — взмолился я, — «послушай меня». «Не хотелось бы сильно оголять», — промямлил он вяло. «Надо было сделать это месяц тому назад. Лозы кровоточат, если подрезать их так поздно. Но, как говорится, лучше поздно, чем никогда. Генри, пожалуйста». Я готов был расплакаться. «Что с тобой? Ты что, сошел с ума? Разве ты не понимаешь, что происходит?» Он встал и вытер руки о брюки. «Мне надо в дом сейчас», — равнодушно сообщил он. Он повесил секатор на колышек и ушел. Мне показалось, что ему захотелось повернуться и что-то сказать, попрощаться или еще что-то, но он не сделал этого, а просто вошел в дом, закрыв за собой дверь. Комната Фрэнсиса была темной, сквозь опущенные жалюзи проходили тонкие лучи света. Он спал, пахло чем-то кислым и табаком. В стакане с джином плавали окурки. На тумбочке возле кровати стояла бутылка виски. Я поднял жалюзи, чтобы впустить немного света. Он потер глаза, назвал меня незнакомым именем, потом узнал. «О!» — воскликнул он. Лицо его было искажено и бледно. «Ты что здесь делаешь?» Я напомнил, что он собирался навести Чарльза. «Какой сегодня день?» «Пятница». «Пятница!» Он снова упал в постель. «Ненавижу пятницы. Среды тоже. Не везет. Печальная тайна, Росс». Он полежал, глядя в потолок. Потом сказал: «У тебя нет предчувствий, что свершится нечто ужасное?» Я запаниковал. «Нет», — ответил я, обороняясь, хотя это было далеко от правды. «Что, ты думаешь, должно случиться?» «Не знаю», — ответил он, не шевелясь. «Может, я ошибаюсь?» «Тебе лучше открыть окно», — предложил я. «Здесь воняет. Мне все равно. Я не чувствую запахов. Насморк». Равнодушно одной рукой он пошарил по тумбочке в поисках сигарет. «Боже! Я не разделся», — удивился он. «Никак не могу навести Чарльза прямо сейчас. Это необходимо. Сколько времени?» «Около 11». Он помолчал, потом сказал: «Послушай, у меня идея. Давай позавтракаем, потом сходим. Мы будем волноваться все это время. Давай попросим Джулиана. Могу поспорить, что он пойдет». «Почему ты хочешь просить Джулиана?» «Я одет. И вообще его всегда приятно видеть». Он повернулся на живот. «А может, нет? Не знаю». Джулиан приоткрыл дверь, как только я постучал. когда увидел, кто это, распахнул ее широко. Фрэнсис сразу спросил, не пойдет ли он с нами позавтракать. «Конечно, с удовольствием», — засмеялся он. «Утро какое-то странное, в самом деле, необычное. Расскажу по дороге». Вещи, которые по определению Джулиана были странными, на деле часто оказывались вполне земными. По его словам, он так мало контактировал с внешним миром, что часто обыкновенно ему виделось странным. Автоответчик, например, или какая-нибудь новинка в супермаркете, булочка в виде вампира или неохлажденный йогурт, продаваемый в закрытых банках. Мы все любили слушать рассказы его визитов в 20 век. Поэтому мы с Фрэнсисом заставили его рассказать, что же случилось на этот раз. «В общем, только что здесь была секретарь с факультета литературы и иностранных языков», — сказал он. «У нее для меня было письмо. У них есть ящики, вы знаете, в литературном деканате, в которых можно оставить рукопись для перепечатки или взять записку, хотя я никогда этим не пользуюсь. Все, с кем я хотел бы поговорить, могут найти меня здесь. Это письмо», — он указал на письмо, лежавшее рядом с его очками на столе, «адресованное мне, почему-то оказалось в ящике господина Морса, который, вероятно, уехал в отпуск. Его сын зашел проверить почту сегодня утром и решил, что она попала к ним по ошибке». «Какое письмо?» — спросил Фрэнсис, наклоняясь поближе. «От кого?» «От Банни». Мое сердце вонзился. Острый нож страха. Онемев, я уставился на него. Джулиан улыбнулся, выдерживая драматическую паузу для нагнетания нашего изумления. «В общем, это, конечно, на самом деле не от Эдмунда», — наконец объяснил он. «Это подделка. И не очень умное. Письмо напечатано, и нет ни подписи, ни даты. Это не совсем законно, не так ли?» Фрэнсис обрел дар речи. «Отпечатано?» — прохрипел он. «Да, у Банни не было машинки. Да, он был моим студентом почти 4 года и никогда не сдавал ничего отпечатанного. Насколько мне известно, он вообще не умел печатать. Или умел?» — спросил он, подозрительно глядя на нас. «Нет», — ответил Фрэнсис после долгой продуманной паузы. «Нет. Думаю, вы правы. Я тоже подтвердил это. Я знал, и Фрэнсис знал тоже, что Банни умел печатать. У него не было своей машинки, это совершенно правда. Но он часто одалживал ее у Фрэнсиса или пользовался старыми механическими в библиотеке. Дело в том, что никто из нас не хотел упоминать этого. Мы все сдавали свои работы Джулиану неотпечатанными. Причина простая. Невозможно было печатать греческий текст на английской машинке. Правда, у Генри была где-то портативная машинка с греческим алфавитом, которую он купил во время каникул в Микенах, но он никогда ее не пользовался, потому что, как он объяснил мне, клавиатура была незнакомой, и 5 минут уходило на то, чтобы напечатать свое имя. «Грустно, что кто-то захотел сыграть такую шутку», — заявил Джулиан. «Не представляю, кто на такое способен». «Как долго письмо пролежало в ящичке?» — забеспокоился Фрэнсис. «Вы знаете, это другой вопрос», — сказал Джулиан. «Оно могло быть опущено в любое время. Секретарь говорит, что сын господина Морса не проверял ящик с марта. Это значит, что его могли подбросить вчера», — он указал на конверт на столе. «Видите, на нем лишь мое имя, напечатанное без обратного адреса, без даты и, конечно, без марки. Очевидно, что это работа чудака. Не могу только понять, зачем кому-то шутить так жестоко. Готов даже сообщить декану, но, видит Бог, не хотелось бы снова ворошить прошлое после всего, что случилось». После первого испуга я начал дышать более спокойно. «Что это за письмо?» — спросил я. Джулиан пожал плечами. «Можете взглянуть, если хотите». Я взял письмо. Фрэнсис смотрел на него через мое плечо. Оно было напечатано через один интервал на 5 или 6 маленьких листах, которыми пользовался Банни. Листы эти приблизительно одного размера, но все-таки разные, потому что некоторые буквы были наполовину круглые. Я догадался, что трудились над ним на машинке в комнате круглосуточных занятий. Само письмо было сбивчивым, непоследовательным и, к моему изумлению, несомненно, подлинным. Я бегло его прочитал и так плохо запомнил, что не могу воспроизвести. Но помню, как подумал, что если это написал Банни, то он был намного ближе к срыву, чем мы все думали. Оно было полно всякого богохульства, которое трудно было представить при всех безысходных обстоятельствах в письме Банни к Джулиану. Оно было без подписи, но содержала несколько ясных намеков на то, что автором был Банни Коркоран или тот, кто притворился им. Написано было плохо, с большим количеством характерных для Банни ошибок, которые, к счастью для Джулиана, ничего не значили. Банни так плохо писал, что перед сдачей работ он обычно давал их кому-нибудь на проверку. Даже я сомневался в авторе письма. Она была так искажена и страшна, и если бы не упоминание убийства в Баттенкилле. Он, Генри в письме мелькнул лишь дважды, грязные животные. Он убил человека и хочет убить меня тоже. Замешаны все. Они убили человека в октябре в Баттенкилле. Его звали Магги. Думаю, избили его насмерть, но не уверен. Были и другие основания, некоторые справедливые. Сексуальные занятия двойняшек, иные нет. В общем, были и такие, которые дискредитировали письмо. Мое имя не упоминалось. Во всем чувствовался отчаянный, пьяный тон, хорошо мне знакомый. До меня дошло лишь недавно. Я верю, что он ходил в круглосуточную и печатал на машинке в ту же ночь, что заявился пьяный ко мне накануне или после, скорее всего, после. В таком виде, по счастливой случайности, мы не встретились, когда я шел в научный центр звонить Генри. Помню только одно. Конец письма. Единственное, что меня испугало. Пожалуйста, помогите. Именно поэтому я пишу вам. Вы один можете. «Ну, я не знаю, кто написал», — произнес, наконец, Фрэнсис спокойным и совершенно равнодушным тоном. «Кто бы он ни был, с чистописанием у него плохо». Джулиан рассмеялся. Я знал, что он не подозревал о подлинности письма. Фрэнсис взял письмо и полистал страницы. Он остановился на предпоследней, которая была немного другого цвета, и небрежно перевернул ее. «Кажется, что...» — начал он и замолчал. «Что кажется?» — спросил мягко Джулиан. Перед тем, как ответить, Фрэнсис замялся. «Кажется, что тому, кто писал это письмо, нужно сменить ленту в машинке», — ответил он, но подумал совсем о другом. «Или я подумал, или он готов был сказать...» Это застряло у него в мозгу. Когда, перевернув неровный лист, мы заметили с ужасом то, что находилось на его обороте. Это был лист почтовой бумаги с выгравированным сверху адресом и эмблемой «Эксельсиора» — гостиницы, в которой останавливались Банни и Генри, когда были в Риме. «Генри», — сказал нам позднее, спрятав лицо в ладони, что Банни просил его купить коробочку бумаги перед смертью. Это была дорогая бумага. Кремовый верже, импортированный из Англии, самые лучшие в городе. «Если бы я ее купил, — сказал он, — просил 100 раз, но я подумал, что не стоит, вы понимаете?» Листок из «Эксельсиора» был невзрачный и небольшой. Генри рассуждал, возможно, правильно, что у Банни кончилась бумага. Потом он поискал в столе и нашел его почти того же размера и перевернул. Я пытался не думать о нем. Он стоял у меня перед глазами. Дворец, нарисованный голубыми чернилами, с летящей надписью, как на итальянском меню. Голубые поля. Безошибочно. «По правде говоря, — продолжил Джулиан, — я его даже не дочитал. Очевидно, что писавший был очень возбужден. Нельзя утверждать, конечно, я думаю, что оно написано другим студентом. А вы как считаете?» «Не могу представить, что член факультета напишет нечто подобное, если вы это имеете в виду», — ответил Фрэнсис, закрывая оборотную сторону листа. Мы смотрели друг на друга. Я точно знал, о чем он думает, как нам украсть эту страницу, как ее вынести. Чтобы отвлечь Джулиана, я подошел к окну. «Прекрасный день, не так ли?» — сказал я, стоя спиной к ним обоим. «Трудно поверить, что месяц назад на земле лежал снег», — ворковал я, едва сознавая, что говорю, и боясь повернуться. «Да», — вежливо сказал Джулиан, — «да, на улице прекрасно». Голос его слышался не оттуда, откуда я ждал, а со стороны книжного шкафа. Я повернулся и увидел, что он надевает пальто. По лицу Фрэнсиса я понял, что ему не удалось. Он стоял в полоборота, искоса наблюдая за Джулианом. На мгновение, когда Джулиан отвернулся, чтобы кашлянуть, показалось, что Фрэнсис сможет вытащить страницу. Он же держал ее в пальцах. Но Джулиан снова повернулся, и ему ничего не оставалось, кроме как небрежно вложить ее обратно, делая вид, будто страницы рассыпались. Он просто сложил их. У двери Джулиан нам улыбнулся. «Вы готовы, мальчики?» «Конечно», — заверил Фрэнсис с сделанным энтузиазмом. Он бросил сложенное письмо на стол. «Вы пошли, улыбаясь, разговаривая, хотя я видел напряжение в плечах Фрэнсиса и в отчаянии кусал изнутри губу». Завтрак был ужасный. Не помню ничего, кроме того, что день был яркий. Мы сидели возле самого окна, и солнце било в глаза, отчего я был еще сильнее смущен и чувствовал себя неловко. И все время мы говорили только о письме. О письме и о письме. Может, тот, кто послал его, завидовал Джулиану? Или мы кого-то разозлили? Фрэнсис владел собой лучше меня, но глотал стаканами домашнее вино, один за другим, и на лбу у него появился легкий пот. Джулиан считал, что письмо подделали. Это очевидно. Но если бы он увидел оборотную сторону листа, тогда бы началось, ибо он знал так же, как и мы, что Банни и Генри останавливались в Эксельсиоре на 2 недели. Нашей единственной надеждой было то, что он просто выбросит письмо, не показав никому и не исследовав его как следует. Но Джулиан любил интриги, причем тайные, над чем он мог размышлять дни и ночи напролет. «Нет, это мог быть член факультета, вы так думаете?» Я продолжал думать о том, что он собирается показать письмо декану. Нам надо как-то им завладеть. Может, залезть к нему в офис? Но даже допуская, что он оставит его в кабинете, там, где его можно найти, это означало 6 или 7 часов ожидать. Во время завтрака я много выпил, но к концу я все так же нервничал, что съел десерт с бренди, а не кофе. 2 раза Фрэнсис выходил, чтобы позвонить. Я знал, что он просил Генри сходить в офис Джулиана и выкрасть листок, пока мы держали Джулиана в броссе. Когда он возвратился, по его напряженной улыбке, я догадался, что и все его попытки безуспешны. Когда он вернулся во второй раз, мне в голову пришла идея, если он мог уходить звонить, почему бы ему не съездить и не сделать все самому? Я тоже мог сбежать, если бы у меня были ключи от машины. Слишком поздно. Фрэнсис платил по счету. Я понял, что следовало сказать, что я забыл что-то в машине, и нужны были ключи. По пути в колледж, в напряженном молчании, я понял, что мы потеряли возможность общаться всегда, когда хотели. Раньше, в случае необходимости, мы могли перекинуться словами на греческом, под видом афоризма и цитаты, но теперь это было невозможно. Джулиан не пригласил нас к себе в офис. Мы следили, как он шел, потом помахал нам рукой у двери в колледж. К тому времени было около 1:30. Когда он исчез, мы долго неподвижно сидели в машине. Очаровательная прощальная улыбка на лице Фрэнсиса увяла неожиданно и с яростью, которая меня напугала, он нагнулся и ударил лбом о руль. «Дерьмо!» — взвыл он. «Дерьмо! Дерьмо!» Я схватил его за руку и тряхнул. «Заткнись!» — рыкнул я. «Ох, дерьмо!» — стонал он, раскачивая головой, кулаками сжимая виски. «Дерьмо! Именно так!» — Ричард. «Заткнись! Все кончено! Мы получили свое! Нас ждет тюрьма!» «Заткнись!» — повторил я. Его паника странным образом отрезвила меня. «Мы должны подумать, что делать». «Послушай», — предложил Фрэнсис, — «давай просто сбежим. Если уедем сейчас, то к темноте будем уже в Монреале, нас никто не найдет». «Ты несешь чепуху. Пробудем в Монреале 2 дня, продадим машину, потом автобусом доедем до, ну, я не знаю, Саскашевана или еще куда, заберемся в самое невероятное место». «Фрэнсис, хорошо бы ты успокоился на минуту. Думаю, мы справимся с этим. Что будем делать?» «Ну, прежде всего, думаю, надо найти Генри». «Генри?» Он удивленно посмотрел на меня. «Почему ты думаешь, что он чем-то поможет? Он такой надломленный, не знает, в какую сторону. Разве у него нет ключа от кабинета Джулиана?» Некоторое время он молчал. «Да», — согласился он, — «да, думаю, есть или был». «Поехали», — сказал я. «Найдем Генри и привезем его сюда. Он придумает, как выманить Джулиана из офиса. Тогда один из нас проскользнет с черного хода». План был хороший. Проблема стояла лишь в том, как вытащить Генри. А это оказалось не так просто, как мы надеялись. Дома его не было. И когда мы проезжали мимо Альбермаля, его машины не было и там. Мы вернулись в кампус посмотреть в библиотеке, потом снова в Альбермаль. На этот раз мы с Фрэнсисом вышли из машины и поискали вокруг. Альбермаль был построен в XIX веке как курорт для богатых. Он был тенистый и шикарный, с длинными ставнями и высоким прохладным крыльцом. Все от Рядьярда Киплинга до Франклина Делано Рузвельта останавливались здесь. Но он был не больше обычного частного дома. «Ты спрашивал у хозяйки гостиницы?» — поинтересовался Фрэнсис. «Даже не думай об этом. Они зарегистрированы под вымышленными именами. И я уверен, что Генри сочинил для хозяйки какую-то историю. Потому что как только я начал говорить с ней вчера, она быстренько заткнулась. Можно ли проникнуть минуя холл? Не имею представления. Моя мама и Крис однажды останавливались здесь. Здание не такое уж большое. Знаешь, там всего одна лестница, и чтобы попасть на нее, нужно пройти мимо регистрации. А что внизу? Дело в том, что, мне кажется, они наверху. Камилла говорила что-то про чемоданы, которые тащили наверх. Должна быть пожарная лестница, но я не знаю, где она. Мы взошли на крыльцо. Сквозь стеклянную дверь можно было видеть темный, просторный вестибюль, а за стойкой мужчину лет 60, читающего экземпляр беннингтонского знамени. Его полукружные очки, приспущенные на нос, тускло поблескивали. «Это с ним ты разговаривал?» — прошептал я. «Нет, с его женой. Он видел тебя раньше?» «Нет». Я открыл дверь, на минуту просунул в щель голову, потом ушел сам. Хозяин гостиницы поднял глаза от газеты и надменно глядел нас с головы до ног. Он был один из тех жеманных пенсионеров, которых можно встретить в Новой Англии. Подписываются на антикварные журналы и носят полотняные саквояжи, которые им дарят в качестве призов на телевидении. Я улыбнулся ему своей лучшей улыбкой и заметил, что за стойкой находилась доска с ключами от номеров. Они располагались рядами согласно этажам. На втором этаже не хватало трех ключей. 2Б, 2С и 2Е, а на третьем только 3А. Он холодно смотрел на нас. «Могу ли быть полезен?» — спросил он. «Извините, — начал я. — Не подскажете ли, приезжали наши родители из Калифорнии?» Он удивился и открыл журнал. «Назовите имя». «Рэберн. Госпожа и господин Клоук Рэберн». «Такой? Брони? Нет». «Не уверен, что они забронировали». Он посмотрел на меня поверх очков. «Обычно номера у нас заказывают заранее, с депозитом хотя бы на 48 часов», — объяснил он. «Они не думали, что понадобится делать это в такое время года». «Ну, тогда нет гарантии, что когда они приедут, для них будет номер», — заявил он вежливо. Хотелось бы отметить, что его гостиница была более чем наполовину пуста, и не видно было гостей, сражающихся за право попасть туда, но я снова улыбнулся и сказал: «Думаю, им придется попытаться. Их самолет прибыл в Олбани в полдень, должны быть здесь с минуты на минуту». «Ну тогда, не возражайте, если мы обождем». Очевидно, он возражал, но не подал виду. Он кивнул, сжал губы, думаю, несомненно, о лекции по бронированию номеров в гостинице, которую собирался прочитать моим родителям, и с надменным видом вернулся к своей газете. Мы присели на неудобный викторианский диван, как можно дальше от стойки. Фрэнсис беспокоился и не переставал оглядываться. «Не хочу оставаться здесь», — шептал он, едва шевеля губами над моим ухом. «Боюсь, что его жена появится». «Этот парень из преисподней, правда? Она еще хуже». Хозяин гостиницы очень старательно не смотрел в нашу сторону. Фактически он стоял к нам спиной, я положил ладонь на руку Фрэнсиса. «Скоро вернусь», — прошептал я. «Скажи ему, что я пошел в туалет». Лестница была покрыта ковром, и я сумел подняться бесшумно. Я поспешил по коридору, пока не нашел 2С и 2Б. Двери были безликие и зловещие, размышлять было некогда. Я постучал в 2С. Никого. Постучал еще раз погромче. «Камилла!» — позвал я. Вдруг в номере 2Е залаяла маленькая собачка. «Только не это!» — подумал я. И готов был уже постучать в третий раз, когда дверь вдруг открылась, и на пороге появилась женщина средних лет в юбке для гольфа. «Извините!» — сказала она. «Вы кого-то ищете?» «Забавно!» — подумал я, поднимаясь по последнему пролету лестницы. Но у меня было предчувствие, что они на последнем этаже. В коридоре я повстречал худощавую 60-летнюю женщину в цветном платье, больших очках, с острым сердитым лицом, как у пуделя, которая несла сложенные полотенца. «Стойте!» — скомандовала она. «Куда вы идете?» Но я уже прошел мимо нее по коридору и стучал в дверь 3А. «Камилла!» — крикнул я. «Это Ричард! Пусти меня!» И она появилась как чудо. Солнечный свет проливался из ее спины. Она была босая и моргала от удивления. «Привет!» — сказала она. «Привет! Что ты здесь делаешь?» А за моей спиной голос жены хозяина. «Интересно, что вы тут делаете? Кто вы?» «Все нормально», — успокоила Камилла. Я задыхался. «Впусти меня», — выдохнул я. Она открыла дверь. Комната была красивая, обшитая панелями, с камином. Всего одна кровать в дальней комнате, покрывало смято в ногах. «Генри здесь? Что случилось?» На ее щеках сгорелись яркие пятна. «Что-нибудь с Чарльзом? Что случилось?» «Чарльз!» Я совсем забыл о нем. Я пытался отдышаться. «Нет», — сказал я, — «нет времени объяснять. Надо найти Генри. Где он?» «А что?» Она посмотрела на часы. «Полагаю, он у Джулиана в кабинете». «У Джулиана?» «Да, в чем дело?» Насторожилась она, увидев изумление на моем лице. «Кажется, у них в 2 часа встреча». Я поспешил вниз к Фрэнсису, пока хозяин гостиницы и его жена не проверили записи. «Что нам делать?» — говорил Фрэнсис на пути в колледж. «Подождать снаружи и понаблюдать за ним? Боюсь, мы его потеряем. Лучше одному из нас сбегать и встретиться с ним». Фрэнсис закурил. Пламя спички заколыхалось. «Может, все хорошо?» — успокаивал он сам себя. «Может, Генри добрался до него?» «Не знаю», — ответил я, но думал о том же. «Если Генри увидит оборотную сторону листа...» Я был уверен, что он попытается выкрасть его, и я знал, что он сделает это более ловко, чем мы с Фрэнсисом. Кроме того, как-то не странно, но Генри был любимчиком Джулиана. Если он захочет, то сможет забрать все письмо, чтобы якобы отдать его полиции для анализа шрифта, выяснения личности. Фрэнсис посмотрел искоса. «Если Джулиан узнает, — спросил он, — как ты думаешь, что он сделает?» «Не знаю. Я и действительно не знал. Ситуация была такая немыслимая, что я мог вообразить единственную реакцию, которая была мелодраматичной и невозможна. У Джулиана случится сердечный приступ. Джулиан неутешно рыдает, сломленный человек. Не могу поверить, что он нас выдаст. Не знаю. Он не сможет. Он нас любит». Я ничего не сказал. Независимо от того, что Джулиан чувствовал ко мне, нельзя было отрицать, что я любил его и доверял ему, и очень искренне. Мои родители отдалялись от меня все больше и больше. Процесс, который длился годами. Именно Джулиан стал символом души и отеческой заботы для меня, или на самом деле человеческой добросердечности вообще. Мне он казался единственным в мире защитником. «Это была ошибка», — оправдывался Фрэнсис. «Он должен понять». «Может быть», — сказал я. Не представляя себе, как он мог это выяснить. Я пытался вообразить, как я буду объяснять эту катастрофу кому-нибудь. И понимал, что нам легче всего объяснить это Джулиану. Возможно, думал я, его реакция будет похожа на мою. Может, он посмотрит на эти убийства, как на печальные, дикие, мистические, непривлекательные. «Я сделал все, что мог», — говорил старик Толстой. «Я даже человека убил, а не на изначальные эгоистичные, злые поступки, которыми они были на самом деле».